А вот последние месяцы сплошная мука. Даже Сербиянку вспомнила. Уйдет к Чернявой. Не уйдет, думала Тася. У него и ноги не пойдут, и голова там не подумает. Но видела, думает голова. Становилось страшно не от того даже, что уйдет, а от того, что без Олега вроде бы невесомость. Где верх, где низ, где право, где лево? Она и заработает, и прокормит ребят, и воспитать их сумеет. Здесь ей будет просто страшно. Сколько лет в Москве, а страшно. Она до сих пор с опаской опускает пятак в метро, ждет, что ее ударит. Она стесняется парикмахерских, где ее причесывают, как придется, заранее убежденные, что как бы ни причесали, она скандалить не будет. Как же ей остаться с глазу на глаз с этим враждебным, непонятным городом? Без Олега, одной. Тася не видела. Олег давно стоит в дверях, смотрит на нее. Он принес ей в клюве очень красивую фразу. «Я так тебе скажу, Таисия, жить без любви безнравственно». И повернись Тася к нему сразу, слова были бы сказаны. Но она его не услышала. Она сидела так неподвижно, так печально окоченев, что Олег испугался. Жива ли? «Тася!» — крикнул он и выронил красивую фразу. «А?» — ответила Тася и вскочила, и уставилась на него с ужасом. «Вот сейчас! Что же она ему скажет?» «Наверное, надо так. Я желаю тебе счастья, Олег. Обо мне не беспокойся». «Ты знаешь, — сказал Олег, — мне предлагают поехать в Антарктиду с экспедицией». «Ой! — обрадовалась Тася. — Не то, не то! Ой, как интересно! Я так рада, так рада!» А сердце билось так, что подумалось, сейчас умру. «Это целый год, мать! — сказал Олег. — Господи, ну и что? — запричитала Тася. — Справлюсь! Что значили теперь год, два, три, если она только что приготовилась жить без него всю жизнь? Ты о нас не думай, все будет хорошо, ты же будешь писать?» Олег смотрел, как она кружила по комнате, что-то поправляла, трогала, вся помолодевшая, похорошевшая от этих ненужных, нелепых движений. Жена, которую полагалось, требовалось сейчас отрезать от себя безжалостно и начисто, потому что так нравственно. «Столько увидишь, столько узнаешь и напишешь книжку», — говорила Тася и сама удивлялась, как складно говорит. Про книжку даже сообразила. Ведь не о том она сейчас думает. Она думает, Антарктида — это ее счастье, это ее удача. Олег уедет и будет жить воспоминаниями. И какая бы Мариша ни была красивая, чем бы она ни одарила его за это время, о ней, детях, он все равно будет вспоминать чаще. Ведь есть же что вспоминать. И хорошего, и веселого. «Книжку напишешь, мальчики радоваться будут, что папка — писатель», — пела отделенная от сердца гортань, принявшая на себя роль собеседника. «Болезни ребят вспомнят, забеспокоятся, телеграмма будет слать, ждать ответа». «Ты здорова, мать?» — спросил Олег. «Щеки у тебя красные. Когда это я болела, я просто очень за тебя обрадовалась». «Я тоже рад», — сказал Олег и вышел покурить на площадку. Странное у него было ощущение, будто самого главного разговора не было, и тем не менее он был. Путь в будущее все-таки лежал через Антарктиду. Короче, пути не было. «Это мое счастье такое», — злилась корова. «Как я дежурю, так в газете одна хинея. Кто здесь работает? Кого набрали? Не умеет согласовывать подлежащее со сказуемым. Не статьи, а огнетушители, шум и пена». Она черкала и черкала полосы красным карандашом. Это тоже была ее манера. Вопреки указаниям, просьбам, распоряжениям, она одна продолжала расправляться с газетой при помощи толстого красного карандаша, отчего газетные полосы, прочитанные ею, казались прошедшими через перестрелку и мелкие уличные бои. Статья на второй полосе была написана писателем, которого корова уважала. Она ставила ее напоследок, и даже карандаш отложила, приготовившись читать. Мягкий, интеллигентный язык успокоил ее. Наконец-то по-русски. Но уже на второй колонке она, как партизан, нарвавшийся на засаду, схватилась за оружие. «Вот черт!» — ругнулась корова. «Что же это такое?»